Topic 4. How do I change or cancel a meeting? Тема 4. Как изменить или отменить встречу? I'm sorry, but my plans changed and we cannot meet until the 15th. I'm sorry, but my plans changed and we cannot meet until the 15th. Мне жаль, но мои планы изменились, и мы не сможем увидеться до 15 числа. I'm very sorry, but I have to cancel the meeting. I'm very sorry, but I have to cancel the meeting. Мне очень жаль, но я должен отменить встречу. Can we meet earlier? Can we meet earlier? Не можем ли мы встретиться пораньше? I tried to contact you before, but I failed. I tried to contact you before, but I failed. Я пытался связаться с вами раньше, но мне это не удалось. Is it possible to postpone our meeting until tomorrow or the day after tomorrow? Is it possible to postpone our meeting until tomorrow or the day after tomorrow? Возможно ли отложить нашу встречу на завтра или послезавтра? I am very sorry, but Mr. Johnson has to cancel today's meeting in the afternoon. I am very sorry, but Mr. Johnson has to cancel today's meeting in the afternoon. Мне очень жаль, господин Джонсон вынужден отменить сегодняшнюю встречу во второй половине дня. Could we agree on another meeting? Could we agree on another meeting? Мы не могли бы договориться о другой встрече.